Лицо Юнги в этот момент болезненно скривилось, и он застонал. — Что с тобой? — заволновался Петр. — Подташнивает что-то. Прошу прощения. Джим сорвался с кресла и пулей вылетел из руки. — Так мне вас связывать? Вы будете с Берией говорить? — нетерпеливо спросила Нола. — Можно и поговорить. Не стал возражать Черныш и начал шарить глазами по виртуальному пульту управления, который призрачным фантомом висел напротив его кресла. Подтянуть время было в его интересах. Какую кнопку жать? — Одно удовольствие с таким неграмотным летать, — хихикнула гнома. — Не боишься, капитан, сама включу. В рубке управления появилась голограмма Берии. — Товарищ Черныш, — сурово сказала голограмма, — немедленно прекратите взлет и отгоните корабль на Краснокамский космодром. Посадочные координаты мы вам... — Во-первых, тезка, гусь свинья не товарищ, — прервал ее Черныш. — Так что попрошу обращаться ко мне со всем почтением, господин. Петр говорил внушительно, неторопливо, и вся его фигура излучала властность и достоинство человека, привыкшего повелевать. Артисту не раз приходилось играть на сцене диктаторов и царьков разного пошиба, а потому эта роль ему далась легко. Во-вторых, вы нагло оболгали меня, называв сонарианским шпионом. Я не привык подобное оскорбление прощать. Черныш поднял руку, зажатую в кулак. Вы знаете, что у меня в кулаке? Побагровевший от с трудом сдерживаемой ярости глава КГБ Федерации отрицательно покачал головой. Кнопка включения скачковых двигателей. Вас наверняка уже поставили в известность, что все они неисправны. Если вы немедленно не принесете мне публичные извинения, я ее нажму, и с землей будет покончено. Ее разнесет вместе с нами в клочья. Считаю до трех. Раз. Два. Прошу меня простить за столь неосторожное высказывание, — с трудом выдавил из себя Берия. Меня, возможно, неправильно проинформировали. Петр с достоинством кивнул, принимая извинения, мысленно перекрестился и также мысленно перевел дух, что, впрочем, не отразилось на его смуглом лице, на котором не дрогнул ни один мускул. Его блеф сработал, и он начал развивать успех. Краем глаза Черныш видел по экранам, что корабль уже вышел из облаков, но эти же экраны показывали показания радаров, а они говорили, что к точке взлета подтягиваются боевые корабли противника. Служба ГБ работала четко. То же самое произойдет, если в нашу сторону будет сделан хотя бы один выстрел, отчеканил Черныш. Так что рекомендую вам отдать приказ отойти своим кораблям подальше. Их прекрасно видно на радаре. Если через 10 секунд они не начнут разворот, немедленно очистить коридор для крейсера. Разноцветные точки начали делать плавный разворот и расходиться в разные стороны. Разумное решение. Вы свободны. Что? Опешил Берия. «Свободен, говорю!» — рявкнул Черныш. «Если потребуешься, вызову. Нола, крошка, отключи его, он мне надоел». Голограмма Берии исчезла. «Гиви!» — капитан осекся, увидев боцмана. Бортмеханик сидел с отпавшей челюстью, глядя на него круглыми глазами. И тут рубку наполнил гром аплодисментов, заставивший подпрыгнуть как гнома, так и Черныша. На шум в рубку вернулся малость посвежевший Юнга. «Это еще что такое?» — не сразу врубился Петр. «Заслуженные аплодисменты!» — откликнулась гнома. от этих недоумков, разве их дождешься? Кстати, мы уже в открытом космосе. Первую космическую одолели. Через 32 секунды Земля окажется в безопасной зоне, и корабли противника смогут нас атаковать, не опасаясь взрыва скачковых двигателей. «Нола, солнышко, ты просто прелесть!» — умилился Петр. «Врубай их за секунду до этого события. Прыгаем или взрываемся, и все дела...» «Есть одна проблема. Я не знаю, куда прыгать. Да куда подальше?» «Какая прелесть! Прыжок в никуда. Это так романтично!» «Я тебе дам в никуда!» — заволновался пришедший в себя гном. — На Селесту давай! — А Селеста у нас что? — заинтересовался Петр. — Самая дальняя от Земли планета Федерации, — оживился Джим, спеша усесться в кресло. — Там, говорят, есть целый город для инопланетян, бар и казино. — Уй, что там творится? — Приготовиться к скачку. Даю обратный отсчет. Да, реквием на всякий случай включить? Спросила приколистка. Я тебе включу, зарычал Петр. Жаль, это было бы так романтично. 3, 2, 1. Звездный крейсер тряхнуло, и черный шар всосала в себя тьма. Это был первый подготовительный импульс. Включение двигателя перед выходом в подпространство. Но ни второго, ни третьего импульса они так и не дождались. На глазах приготовившейся к атаке космической флотилии врага крейсер растворился в пустоте и исчез с радаров, не оставив после себя даже слабого электромагнитного всплеска. Такого ухода в подпространство военные спецы еще не видели. Одним махом, без подготовительного разгона и, самое главное, без остаточных следов пробоя под пространство, по которым можно было бы вычислить направление скачка. Когда информация о подробностях провала операции захвата легла к Берии на стол, глава КГБ долго и смачно матерился, отводя свою коммунистическую душу. Потом охватил голову руками и задумался. Вопросов было много. Кто такой этот Петр Алексеевич Черныш? Откуда он взялся на его голову? Как на обычной базе утилизации в Перми, где демонтировались обычные грузовые суда и пассажирские лайнеры, оказался боевой крейсер с такими уникальными характеристиками скачка? Не мог же он на музейном браке нырнуть в подпространство? Куча вопросов и ни одного ответа. Берия не сомневался, что прилюдно унизивший его мерзавец сейчас мчится на всех парах в подпространстве на другую сторону галактики, и добраться до него у всесильного главы комитета госбезопасности нет никаких шансов. Однако многолетняя привычка доводить все дела до конца заставило его активировать свой итер. А вдруг этот безбашенный отморозок объявится на подвластной ему территории? А что с него станется? На всякий случай надо объявить его в розыск по всей Федерации и начать с приграничных планет.